мрак ночной, сквозь стальный огонь великий дракон пробудился от сна. Земля гремит от грохота бомб, кровью на поле чернеет зима. Огни войны, пламя раздора, русский медведь против дракона. Солдат стойко насмерть стоит. Через прицел вижу я вспышку света, и над землей разлетается крик. Огни войны, холод сердец, в душе и во взгляде апофеоз. Найдешь ли ты славу и свой конец под грохот смертельный железных колес? Наших детей. Война без правил, кровь на снегу. Мы нашу жизнь.